67. В жизни каждого сотрудничества бывает положение, когда развитие по одному направлению может вредить следствию. Тогда вождь должен найти путь новых задач, достаточно широких, чтобы поглотить трение. Не будем называть трение соревнованием или худшими именами. В опасных проливах корабли идут поодиночке. Также в развитии сотрудничества могут быть надобности расчленить движение участников. Вместо возможного вреда получится овладение новыми областями. Когда набухают мышцы, умейте дать выход энергии. Если не предупредить тесноту движения, то обеспечена рознь. Явление разнообразия задач необходимо, иначе столкнутся силы растущего сознания. От вождя зависит не обратить полезные силы в банку скорпионов. По счастью, очередных задач так много, что нетрудно направить силы на неотложное завоевание. Часто нарастание сил смешивают с антагонизмом, часто вместо спокойного использования возможностей раздувают уголь ненависти. Вождь не должен пропустить этот психологический момент и дать вовремя новое задание. Можно избежать осложнений при ручательстве победы самыми практическими методами. Учение действительности должно отвечать объему сложности течения эволюции. Явление новых мировых построений должно быть прочно защищено.